Глаза участливой соседки. Глаза участливой соседки и ровные шаги старушьи в руках, свисающих, как ветки, божественное равнодушье. А юноша греметь с трибуны устал, все молнии иссякли, лишь изредка на лоб мой юный слова, тяжелые, как капли. Луна, как рубище льняное, вдоль членов, кажущихся дымом. Как хорошо мне под луною с нелюбящим и нелюбимым.